Глава 6. Контракт? Удивление не удается сдержать. Со мной? Но мое поведение, кажется, только раздражает миллиардера. Он прищуривается недовольно. Я даже вижу, как трепещут его ноздри. Того и гляди, сейчас огонь выдохнет. Замолкаю, мысленно ругаю себя за несдержанность. Градов явно не привык, что его не слушают и перебивают, особенно такие, как я. Что и подтверждает следующей фразой. Ты всегда перебиваешь собеседника. Я просто очень удивлена. Какой контракт можно заключить со мной? Особенно вам. Бурчу, стушевавшись. Так не перебивай. Недовольно высказывает мне Градов. Слушай внимательно. Конечно, я буду слушать. Потому что совершенно не представляю, какой контракт может заключить со мной миллиардер. Разве что уборщицей нанять. Но вряд ли он нанимает уборщиц лично. Уверена, он даже не знает, кто на него работает. Но кроме какой-нибудь должности прислуги, совершенно ничего не приходит в голову. У меня нет выдающихся внешних данных или каких-то сверхценных знаний. Я не крутой специалист. На уровне миллиардера я вообще никто. Песчинка, букашка. Меня можно запихнуть в машину и увезти непонятно куда, обращаться как хочешь, а я в ответ не могу ничего. «Мне нужна невеста». Оглушает меня Градов. В полнейшем шоке даже рот открываю. Мне кажется, что я ослышалась. Невеста? Ему? Глупо хлопая глазами, не в силах осознать, что сказанное — правда. Я всегда думала, что у таких как раз наоборот, проблема, как отбиться от девушек, желающих выйти замуж. Ну, или как выбрать из сотен одну. Вы меня разыгрываете? Наконец выдыхаю. Больше в голову ничего не приходит. «Ну какая из меня невеста?» Вопрос, конечно, риторический, но ответ я на него получаю. «Собственно, никакая». Звучат обидные слова. «Но мне нужна фиктивная». «А больше некому?» Задаю еще более глупый вопрос. «Да, возможно, я не из лиги силиконовых красоток, но и далеко не страшилище. Простая девчонка, обычная». Я прекрасно понимаю, что классом не дотягивают до вот этого вот олигарха, но все равно обидно. Я ведь не навязывалась. Просто стечение обстоятельств. Мог бы и не ловить меня, не устраивать того, что устроил. Ушла бы к себе в съемную квартирку, проревелась и начала бы опять искать работу. Телефон жалко, теперь еще и новый нужно покупать, а мой скромный бюджет не рассчитан на такие траты. Смотрю на мужчину, а он только выгибает бровь. Чуть подается вперед, складывая руки на столе. Смотрит вопросительно. «Поясни», — произносит приказом. «Ну, модели там, актрисы всякие, дочки олигархов. Начинаю перечислять. Кто-то из вашей лиги?» «Из моей лиги? Надо же!» — хмыкает. «Похоже, веселю я его. Цирковая обезьянка прям». «То есть ты не хочешь стать невестой богатого мужчины?» «Фиктивной невестой». Напоминая скорее себе. А то тут легко забыться и нафантазировать лишнее. Но я действительно не понимаю. К нам в бутик такие красавицы заходят. По лицу Градова скользит тень недовольства, и я тут же поправляюсь. Заходили. Уверена, любая из них с радостью бы... Ты очень наивная, Женя. Стальным тоном перебивает меня миллиардер. Это плохо? Спрашиваю с вызовом, потому что мне опять обидно. «Это скорее больно», — как-то философски отвечает он. «Так вот, любая из них, конечно же, радостно бы кинулась играть роль моей невесты на любых условиях. Только вот каждая первая бы решила, что из фиктивной станет настоящей. А мне, знаешь ли, не нужны все эти скандалы». «То есть от меня проще избавиться?» Делаю из всего этого вывод. «Верно». Не скрывая этого, улыбается этот сноб. «Как ты сама отметила, ты не из моей лиги. Но мордашка у тебя достаточно симпатичная, чтобы мужик клюнул». Вроде и комплимент говорит, но какой-то оскорбительный. Каждым словом унижает меня, указывая на мое место. «Но в то же время никого не удивит факт нашего расставания», — заканчивает свою обидную речь. «Ага, принц решил, что все же заморашка ему неровня, и будут очень рады такому повороту. Произношу, едва сдерживая горькие слезы. Только заплакать перед ним... Хуже унижения уже не будет. Моргают часто-часто, чтобы ни слезинки не сорвалось с ресниц. Ты верно улавливаешь суть. Довольно улыбается. Каменюка бесчувственный, а не человек. красивый, как сам грех, но будто бездушный, расчетливый. А о настоящего не думали? Зачем-то задаю этот вопрос. Наверное, чтобы до конца увериться в своих выводах. Нет, отрезает уверенно. Слишком хлопотно. А любовь? Следующий вопрос срывается с губ помимо моей воли. Ее нет. Разводит руками. Сказочка. Оправдание глупым поступкам и несбывшимся ожиданиям. Робот, не человек. Сверкающий холодной красотой ледяной айсберг. Притянет своими сверкающими гранями, а потом ты о них порежешься или тебя погребет подо льдом. Невеста фиктивная и договор высотой сантиметров 5. Но у тебя иллюзий на этот счет нет? Продолжает Градов. А значит, с исполнением договора проблем не возникнет. Взаимовыгодное сотрудничество, ничего более. А... Запинаясь под этим острым взглядом, но выдохнув, быстро выпаливаю. А если я откажусь подписывать? «Не откажешься», — заявляет нахально. «У тебя выбора нет». Широко распахиваю глаза, в неверии смотря на мужчину, сидящего напротив. Он явно доволен собой. В его глазах я читаю свой приговор. Поворачиваюсь к адвокату. Этот Семен Маркович с легкой улыбочкой разводит руками. «Это незаконно», — выговариваю без особой уверенности в голосе. «Вы меня удерживаете силой». «Евгения, что вы?» Театрально восклицает адвокат. «Да кто ж вас удерживает? Мы просто беседуем, обсуждая контракт». «Который я не могу не подписать. Констатирую факт. Тогда зачем вы меня заставили подписать это дурацкое неразглашение?» «Потому что контракт не освобождает тебя от обязанности держать язык за зубами», поясняет миллиардер. «Тем более мы можем внести в некоторые пункты дополнение». Опять лыбится адвокат. «Учитывая и ваши пожелания. Прошу ознакомиться с документом». Кивает на стопку листов в моих руках. «Я сейчас тебе вкратце расскажу, что от тебя требуется». Вновь привлекает мое внимание к себе Градов. «Во-первых, беспрекословное подчинение. Это самый важный пункт нашего соглашения. Ты будешь носить то, что я скажу. Говорить, соответственно, тоже. Если сомневаешься в правильности ответа, лучше молчи и улыбайся. Во-вторых, у нас с тобой безумная любовь». «Вы не верите в любовь?» Напоминаю его же слова. «Не верю, а ты снова перебиваешь меня». Осаживает меня недовольным тоном. «Так вот, для всех у нас любовь. И только попробуй хоть кому-то намекнуть, что это не так». В его голосе неприкрытая угроза, а взгляд буквально пригвождает меня к месту. «В-третьих, тобой займутся стилисты». Продолжает безапелляционно. «Моя невеста, хоть эффективная, не может одеваться вот так». Он в каком-то брезгливом жесте взмахивает рукой. «Вопрос твоего гардероба, как и прочих вещей, не обсуждается. В-четвертых, ты, само собой, разумеется, живешь со мной. Этот вопрос также не обсуждается, как и сопровождение на мероприятие, которое требует этого. В-пятых, журналисты и прочие интересующиеся... Улыбаешься, щебечешь, как несказанно счастливо. Хвастаешься подарками, говоришь о моей щедрости». «И легенда есть, как мы познакомились?» Спрашиваю просто из вредности, когда Градов изволит на мгновение замолчать. «А как же?» Смотрит на меня, как на полную дуру. «Легенда прилагается к договору. Выучи, чтобы от зубов отскакивало. Как известно, лучше всего воспринимается ложь, смешанная с правдой. Так что познакомились мы в моем торговом центре. Ты споткнулась, я удачно тебя поддержал. И уже не выпустил из рук. Все развивалось бурно, но скрытно. И вот теперь мы готовы показать себя миру и прочая чушь. В общем, прочтешь». Пока он говорит, я листаю увесистый документ, понимая, что я не смогу внести в него изменения, потому что мне это нужно сначала прочесть, понять и обдумать. «Открой последнюю страницу», — приказывает миллиардер. «Последний пункт, видишь? Это срок и твое вознаграждение за труды». Быстро перелистываю страницы и нахожу нужный пункт. Срок 6 месяцев. Полгода мне предстоит изображать счастливую и безумно влюбленную невесту. А вот вознаграждение... Я не сразу понимаю, что это за цифра. Пальцем вожу по нулям, пересчитывая. Когда осознаю, поднимаю взгляд на Градова. В моих глазах явно шок отражается. «Это же... это...» Я просто не могу выговорить эту сумму. Ты получишь оговоренные деньги, плюс весь гардероб, гаджеты и подаренные украшения по истечению оговоренного срока при выполнении всех условий контракта. Я просто дар речи теряю. Мне столько и за 10 жизней не заработать. Это невообразимо много. Зачем вам это? Спрашиваю осипшим голосом. Такие траты баснословные. Это вложение. Расслабленно откинувшись на спинку кресла, отвечает Градов. На данный момент мне нужна невеста. Скажем так, по деловым соображениям. Ты будешь продемонстрирована моим потенциальным партнером и заказчиком. А если они заподозрят, что это все игра? Спрашиваю, внутренне холодея. Актриса из меня так себе. Врать и притворяться я совершенно не умею. А надо, чтобы не заподозрили. Хищно оскаливается этот делец. Прояви фантазию. Все женщины прекрасно умеют изображать то, чего нет. У вас это в крови. И целоваться на публику придется? Спрашиваю в ужасе, внутренне холодея. Непременно. Градов проходится по мне взглядом. Обнимать, целовать и прочие нежности, но без перебора. Не переигрывай. У тебя роль нежной фиалки, а не женщины-вамп. Мои щеки просто пылают от этих слов, а миллиардер лишь улыбается шире. Боже, мне предстоит с ним целоваться. Сердце, пропустив удар, начинает биться с бешеной скоростью. Я не могу, я не умею так. По щелчку пальцев, без эмоций, без симпатии хотя бы. Смотрю на него и вижу довольного хищника, загнавшего добычу. Только вот хищник сыт, поэтому желает поиграть с несчастной жертвой в свое удовольствие. Но это еще не все. Насладившись моим ужасом и смущением, Градов добивает меня, произнеся. «Если невеста будет от меня шарахаться, конечно, никто не поверит. В его словах есть логика, но я просто не могу. Только и это еще не все. Также тебе предстоит пройти полное медицинское обследование, и врач подберет контрацептивы. Со своей невестой я намерен спать».